Василий Михайлович посмотрел на меня уважительно и понимающе покивал головой. Мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. Пряча глаза, он достал какую-то плату с деталями, батарейкой и переменным резистором, подключил ее к моему фузу, а фуз к динамику. В фузе тоже, кстати, была 9-вольтовая батарейка Крона. Василий Михайлович включил свой агрегат и из динамика резануло так, что из зала выскочили с выпученными глазами Мишка с его матерью. «Вася!» — вскричала она. «Что это такое? 9 часов ночи!» На лице Василия Михайловича расплывалась улыбка. «Вот это звук!» — покачал головой из стороны в сторону он. «Мертвого поднимет!» «Похоже на гитарный звук!» «Я, честно говоря, тоже слегка прифигел!» «Похоже!» «Что это у вас?» Мужчина пожал плечами. Дверной звонок сделал. «Он как кот мяучит, но мерзко так, что сняли мы его!» «А-а, да-да, помню-помню, было у вас что-то похожее на кваканье лягушки». «Ага-ага», он заулыбался, «его можно регулировать вот этим резистором, хоть кваканье, хоть мяуканье, а тут пикирующий бомбардировщик, а оригинальный звук включите, пожалуйста». Оригинальным звуком являлся мерзкий писк, похожий на звук третьей струны, снятый плохим звукоснимателем. «Понятно, в общем-то работает, надо паять корпус, поможете?» «Какой вопрос?» «Конечно. Прямо на работе и спаяю. Я же сварщиком сейчас работаю на ТЭЦ. Там аргоном и сварю из медных пластин». «Не-не. Надо обязательно согнуть 4 лепестка и сварить тогда уж медным электродом для сварки меди. Мы не будем эту машинку красить, а шлифанем, поливнем и лаком покроем. Основание тоже медным будет. На 4 винтах. Под винты внутри трубки приварить надо и нарезать в них резьбу. Я вам рисунок принес». Василий Михайлович посмотрел рисунок с подробным эскизом, нарисованный вполне сносно. Рука твердела и линии получались более-менее ровные. «У тебя хорошая рука. Рисуешь?» «Да, какой, хорошая?» Возмутился я. «Прямую линию с трудом». «Не-не, я вижу. Сам в молодости увлекался рисованием и масляной живописью. Масло – это серьезно. Покажите работы?» Проявил я внимание к интересам будущего бизнес-партнера. «Давно это было?» Махнул он рукой. «Кое-какие картины дома в деревне остались, сейчас только карандашом, иногда, понятно, вот тут», ткнул я пальцем в рисунок и перевода беседу в деловую плоскость, «штекерные пальчиковые разъемы типа мамы должны стоять, они в телефонах старых использовались и на наших военных рациях, не знаю, где взять, Чак, что ли?» спросил Михалыч. «Так есть у меня парочка, демонтировали мы как-то старый коммутатор в порту, вот и завалялись». Сейчас Василий Михайлович вышел на балкон и поковырялся в древнем холодильнике «Саратов», используемом им, судя по всему, как шкаф. «Вот», — показал он 2 пары чаков, воткнутые в родные гнезда. «Оно», — радостно выдохнул я, — «с чаками всегда были проблемы, а там, где вы их брали, больше нет. Телефонистом в порту Семёныч, никто его не выгонит, как бы ни хотели, только он знает, что куда идет и с чем соединяется. Телефония девица с причудами. Можно и до Берлина дозвониться за бесплатно, если знать как. Семёныч знает, так как имеет там родственников. У него в кладовой есть все, что когда-то стояло в порту. Там такие закрома». Мишкин отец покачал головой. «Он нам нужен, Василий Михайлович. Берем в долю, нам», удивился будущий бизнес-партнер. «В долю, мы, что, банда?» Он снисходительно улыбнулся уголками губ. «Мы, партнеры по бизнесу. О, как, и какой же бизнес мы станем? Развивать, начитанный дядька, подумал я, а всего лишь простой сварщик, или радист, ну, точно, высшего образования у него нет, а рассуждает, как, здраво рассуждает, вот они лучшие кадры СССР, золотой фонд, на котором страна продержится до 20-х годов 3-го тысячелетия, средний класс, какой нахрен, средний класс, элита, примочки». Кроме этой, будем и другие звукоимитаторы делать. Музыкантам нравится со звуком экспериментировать. Каждый ищет свое звучание инструмента. Сейчас это тренд в зарубежной эстраде. А наши им подражают, значит спрос ожидается сумасшедшим. Тренд, это что такое? Я английский знаю чуть-чуть, радист ведь, но такого не помню. Тренд, направление развития. В журнале вычитал, заграничном, угу. Брат перевел, сам чуть-чуть. Со словарем. Интересно было, что там написано, вот и перевел. Брат поправил. Василий Михайлович покрутил головой и философски заметил. Охота пуще неволи. Потом посмотрел на меня и с сомнением продолжил. Бизнес – дело серьезное. Надо вкладывать средства. Финансы – труд. Муторно это и затратно. Тренд трендом, но надолго тебя хватит, твоего задора и интереса. Молодость ветрена, а я уже не молод. Молодость изобретательна. А меня, я уже сказал, творчество не интересует. Меня интересуют деньги. Василий Михайлович вздохнул. Кого они не интересуют? Удивительно, что ты озадачился зарабатыванием денег, а не твой старший брат. Тебе точно столько де лет, как и моему Мишке. Я 61-го года рождения и учусь с ним в одном классе. Это понятно. Он почесал затылок. В конце концов, что я теряю? Обещал помочь, помогу, а там видно будет. Эту штуку еще ведь продать надо суметь. Главное в бизнесе, знаешь что? Что? Умение продать. Я вот продать что-то точно не сумею. Нифига себе. Подумал я и спросил. Почему? Стыдно этим заниматься. Телевизор иногда кому-нибудь чиню, а деньги взять стыдно, признался он. Ничего, мне не стыдно и я знаю, как продать. Мне кажется, что знаю, поправил себя я, увидев недоверчиво снисходительную улыбку. Ну, пробуй. Ты же не украл это, он показал на прибор, а сделал. А сделанное своим трудом, все-таки, не зазорно продать. Сделаем, поправил я его. Не кажи гоп, покуда не перескочил. От вас сейчас зависит внешний облик нашего товара. Обертка, так сказать. Да, сказать, что я удивлен нашей беседой, не сказать ничего. Попробуем сделать обертку привлекательной. Но медь все-таки надо красить. На горячую. Есть на фарфоровом заводе краска, то ли глазурь, то ли эмаль. Можно ею попробовать. Глазурь, скорее всего. Эмалью фарфор не покрывают, вроде. И тем покрывают. К нам в баню ходят мужики с фарфорового завода. Он разговаривали, а я слушал. Интересно мне про краски слушать, а любопытство не порог, говорят. Так вот они именно про эмаль жаропрочную говорили. Да и другие краски у них могут подойти для твоего, нашего изделия. Есть, под любой металл. Да не простой, а с перламутром. Представь, если такой прибор покрыть золотой перламутровой краской. На сцене смотрелось бы красиво, а ведь она еще и прочная. Задумчиво произнес я, но дорогая, наверное, я удрученно покачал головой из стороны в сторону. Василий Михайлович скривился, у них столько на брак списывается, не видишь, сколько они на нашу свалку вывозят, так это еще она закрыта. Основной брак они на Горностаевский полигон везут, им списать пару килограмм, раз плюнуть, а нам много и не надо. Договориться, так может они его нам и обожгут, сам обожгу, делов-то кирпичи огнеупорные есть. Трубу подведу, горелку поставил и нагнал нужную температуру, а по цвету раскаленного металла я тебе градусы скажу с погрешностью в десятку, хотя у котловиков можно прибор скоммуниздить, извиняюсь, позаимствовать, мы чужое не присваиваем, а если и берем, то с отдачей, я пожал плечами и развел руки, дескать, что тут еще можно добавить, готовый фус я увидел через два дня, регуляторы имели черные эбонитовые головки. Сама коробка, окрашенная в бордово-красный цвет, переливалась перламутром. Охренеть, только и смог выговорить я. Василий Михайлович и сам сиял от удовольствия. Спасибо, Евгений. Я получил от этой работы истинное наслаждение. Думаю, когда вы получите за нее достойные деньги, вам станет вдвойне приятнее. Мишкин отец хмыкнул. Он зашел к нам домой вечером в понедельник. Ради бизнеса ему пришлось выйти на работу в воскресенье. Сегодня в понедельник он собрал машинку и даже, говорит, опробовал с помощью той же радиоточки. А я гитару со звукоснимателем раздобыл, сообщил я. Гитару мне выдали в музыкальной школе, когда я продемонстрировал им свои навыки. Многого эти мои пальцы не умели, но простые аккорды без бари зажимали. А ведь есть аккорды, извлекаемые из гитары при зажатии одной или двух струн. Вот я и сыграл преподавателю «Дом восходящего солнца», когда он спросил меня, что я умею. Повторным перебором сыграл. Корявенько сыграл, но еще и спел по-английски. Вроде получилось неплохо. Голос у Женьки был сипловатый и ноты держал плохо, но при некоторой компрессии гортани песню я вытянул даже в самых высоких местах. Потом я показал основную тему песни «Отель Калифорния», выдав ее за собственное сочинение, и преподаватель, что называется, поплыл. Рассыпаясь дифирамбами, он прогнал меня по нотной грамоте. Тут я не поддался желанию получить сразу красный диплом об окончании музыкальной школы, сознался, что нот не знаю совсем. «Вы меня не выгоните», — сюродствовал я, потупив бесстыжие глаза. «Мы тебя научим», — радостно возопил преподаватель. Он был молод и амбициозен, А тут ему в руки попался неограненный алмаз, и он его собирался огранить и отшлифовать и потом выставлять на всеобщее обозрение. «Где ты учился играть?» — наконец спросил преподаватель. «У старших ребят во дворе гитары есть, они учили. А у тебя дома есть гитара?» «Нету, но мама обещала купить, если у меня пятерки будут». «Ну, это как учиться будешь? Могу тебе пока, чтобы ты учил ноты и играл гаммы, дать гитару из нашего фонда. Пошли, выберем». В фондах я выбрал большую японскую арию с металлическими струнами. Это не классическая гитара. Тебе нужна другая, с пластиковыми струнами. Я лучше на эту пластик поставлю. У этой хоть гриф не поведет. У нас на Тихой туманы частые от моря. Да и привык я к такой. Твое дело, пожал плечами, преподаватель. Привык, так привык. А можно я еще звукосниматель возьму? Попросил я, показав на желаемое. Возьми, и этим пользоваться умеешь? Показывали. А я гитару со звукоснимателем раздобыл, сообщил я. Включай тогда, настороженно произнес Василий Михайлович. Я принес на кухню гитару и радиоприемник ВЭФ, куда я уже выводил гитару. Подключив приборы друг к другу, я тронул струны арии. Брынкнуло чистым аккордом соль мажор. Потом я нажал на кнопку включения фуза и осторожно провел по струнам. Зарычало так сладко, что я чуть не разрыдался. Машинка работала. Я зажал двумя пальцами бари на третьем ладу и первую струну на пятом. Провел ногтем по струнам сверху вниз. Фуз запел. Сдвинул пальцы на два лада вниз. Еще провел. Еще ниже. Ух ты! Восхитился Мишкин отец. Поет. Поет, согласился я. Нормально поет. По приборам резисторами можно было бы подогнать параметры сигнала, но и так сойдет. Тем более тут во Владивостоке. Василий Михайлович смотрел на меня с удивлением. Ты так рассуждаешь, словно знаешь музыкальную жизнь нашего города от и до. Как это? Я улыбнулся. Скажу по секрету, к Сашке друзья ходят, музыканты. Вот они и говорили на эту тему. Примочки гитарные обсуждали. Хотели сделать и продавать, но не знали, как и из чего корпус своять. А ты, значит, знал? Усмехнулся Василий Михайлович. Я же хожу к вам в гости. Увидел радиодетали, поговорил с Мишкой, решил поговорить с вами. Вот и результат. Я показал на машинку. Когда продавать пойдем? Вы тоже со мной решились пойти? Ну, как тебя пустят в ресторан одного? Я не в ресторан пойду, а на танцы в субботу. А по субботам вы работаете. А почему не завтра? Мне его погонять надо, чтобы выбрать оптимальный звук для этой гитары. Чтобы произвести нужное впечатление. Ну, хорошо. Сообщишь о результате. Мне самому интересно стало, Василий Михайлович извиняюще улыбнулся. Обязательно. Скорее всего, я в тот же день зайду. Но в тот же день, то есть в субботу, зайти не получилось. Кстати, про воскресный поход на барахолку, и сказать особо нечего. Как у Македонского. Пришел, показал футболки и продал. Глава 9. До субботы я гонял свое тело. Начинал день с 5 часов утра. Бежал в рядом раскинувшуюся дубовую рощу, не особо надрываясь, делал зарядку, используя давно проверенный каратиковский комплекс, отжимался, подтягивался, махал руками и ногами, навязал на тонкий ствол молодого клена войлок и трогал его ладонями и потихоньку предплечьем, кулаки нагружал пока только отжиманиями. Женькино тело мне начинало нравиться, тело было легким, гибким, жилистым и, для своей кондиции, сильным, по крайней мере, 3 раза он подтягивался уверенно. Кормить его надо было мясом, мышцы бы наросли, но мясо в Женькином доме ели нечасто, до того воскресенья. После барахолки и гума я зашел на центральный рынок, купил говядины и свинины и принес домой. Когда я выложил мясные вырезки на стол, мать ахнула и спросила сначала, как же ты это все дотащил, а потом, на какие деньги ты это купил. То, что мы с Мишкиным отцом варганим какую-то штуку, которую можно будет продать, она знала, но знала и то, что штука еще не готова. 2 футболки с индейцем продал, сообщил я. То, что 2-ю футболку я подарил Славке, она знала. А брат, кстати, обиделся, что не ему ее отдал. И за сколько? 20 рублей и 35, не стал я врать. Купил еще 10 футболок. Вот сдача. Мать испуганно прижала ладони к щекам. 55 рублей за 2 футболки. Такие фирменные по 40-45 идут у фарцовщиков, вставил брат Сашка. Молоток, Жека. Так Женька у нас фарцовщик, испугалась мать. Нет, мама, фарцовщик это тот, кто торгует импортными товарами, привезенными из-за рубежа или купленными у иностранцев. Женька у нас цеховик, надомник, производитель товара. Правда не иностранного товара, хотя выдает он его за иностранный, а значит, обманывает советских граждан. Его посадят, вот он мудак, подумал я и сказал, не надо маму вводить в заблуждение, я никому не говорю, что они импортные, я говорю, что мне подарили, а где ее сделали, я не знаю, но ведь клеишь ты бирочку Made in США, сука, выругался я мысленно, я его мясом накормить хочу, а он мне кровь сворачивает. Но про бирочку он правильно говорит, надо писать фэшн США, хрен кто разберется, значит, мясо есть мы не будем, разозлился я, мне все вернуть взад, ха-ха-ха-ха, вернуть взад, оригинально, надо запомнить, эта сволочь схватила из авоськи персика и впилась в него зубами так, что сок брызнул мне в лицо, сука, процедил я сквозь зубы, в субботу часов в 5 вечера я взял гитару и поехал в городской парк, выйдя из подъезда и попав под взоры сидящих на травяном склоне пацанов, я даже покраснел, на мне была футболка с индейцем в полный рост, целящимся из лука, трафарет был пятицветным, надписи на футболке не было, но смотрелась она шедеврально даже на мой искушенный взгляд. Кроме футболки на мне был надет настоящий спортивный костюм Adidas, вымененный мной у жонки Позднякова за 4 цветных футболки. Костюм стоил под стольник, а 4 футболки 120 минимум. Но я дал Женьке заработать и он мне обещал подогнать к джинсу. На ногах у меня красовались тоже фирменные Adidas, но кроссовки, вымененные у Позднякова за 3 футболки с индейцами. Короче, в Латан я был до неприличия фирмово. Приманка на гапари, прямо. Возвращаться с танцев я мог поздно, поэтому Женька Позняков с толпой обещал меня проводить до дома. Не ходили у нас по городу в таком добротном прикиде одиночки по вечерам. Пацаны, ошеломленные моим внешним видом, только проводили меня взглядами. Только Славка был в курсе, куда и зачем я иду. Его я решил держать в курсе, чтобы не подумал, что я зазнался. Такое поведение у нас подвергалось санкциям не менее жестоким, чем те, которые Европа и США применили к России в 20-х годах следующего столетия. Кто-то попробовал что-то вякнуть, но Славка быстро навел тишину в зрительном зале. В парке панцплощадка охранялась билетершей и дружинником. Билеты к 6 часам уже продавали, но на площадку, обнесенную высоким задором из сетки рабицы, никого не впускали. Сработал пароль, я к музыкантам и гитара в чехле за плечами. Однако за мной следом прямо до сцены прошелся дружинник, только услышав мое «Привет, парни, я вам примочку клевую принес», он развернулся и пошагал назад. «Что за примочку? Ты кто, пацан?» «Я Джон, а принес фус». «Че за фус?» «Фирма, сделан по схеме фирмы и звучит фирмово». Гитарист, настраивавший германскую музиму, скривился. «Че ты кривишься, лабух? Ты на машинку посмотри». Я открыл замок молнию гитарного чехла, достал гитару. Музыканты удивленно и с интересом пялились на меня. Клавишник, лохмато-кучерявый парень в очках, даже выронил изо рта тлеющий окурок. «Костя, мать твою, спалишь сцену. Да хоть работать не будем. Задолбало все, иди на завод». Вызывающе бросил ему худой басист в джинсовой рубашке, джинсах и туфлях на каблуке. «Тебя здесь никто не держит. Толку с тебя, сам-то». Ковырялка криворукая, тыкова, сучок, лабухом назвал, возмутился гитарист. «А кто вы? Не в оркестре же филармоническом играете, а на танцах, значит лабухи и есть». Ничего в этом слове обидного нет, я и сам на танцах играл. Тут гитарист перестал возмущаться и раскрыл рот от удивления. Потом он рассмеялся. «Во, бля, артист, слышали, парни, на танцах он играл. В младшей школе, пока мы пикировались, прошло некоторое время, за которое я успел вытащить из тряпичной, сшитой матерью из брезентухи, сумки свою машинку и подключить ее к гитаре. «Куда воткнуть?» – спросил я, держа в руке чак. «Что это у него?» – спросил клавишник. «Офигеть, кнопка!» – сказал басист. «Красная, перламутр, сука, на солнце сияет!» – сказал барабанщик. Солнце, и впрямь, падало на фус, ибо стояло еще высоко и не спряталось за сцену, и корпус машинки светился кровавой радугой. «Офигеть!» — повторил басист. «Так куда воткнуть? В жопу себе воткни!» — предложил клавишник. «Грубые вы! Уйду я от вас!» — сказал я и сделал вид, что собираюсь свернуть имущество и убрать в сумку. «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался басист и двинулся к краю сцены. «Может, она еще и играет? Но, даже если она не играет, я ее все равно куплю. Просто так пусть рядом со мной стоит, все девчонки моими будут, я им потрогать буду давать, его, кого его, извращенец», — скривился клавишник. «Фус, это, ты говоришь, фус, мальчик, фус, улыбнулся я, и он фузит, воткни куда надо, услышишь, воткни, воткни, ха-ха-ха, куда надо, клавишник потешался, а куда его втыкать надо, мальчик, спросил елейным тоном басист, прикалываешься, спросил я, в комбик воткни, он знает, пацаны, что такое комбик, мир сходит с ума, ты в каком классе учишься, малыш, спросил басист, беря у меня папу Чака и делая вид, что втыкает его в зад клавишника. Тот пинается ногой, и я понимаю, что они уже слегка чем-то вмазаны, то ли алкоголем, то ли дурью. В своей жизни про то, что некоторые, окружающие меня употребляют наркоту, я узнал годам к 20. Оказалось, что даже очень близкие мне люди употребляют что-то кроме алкоголя. Тогда я был расстроен и сильно переживал. Теперь мне было пофиг. Наконец, окуражившись над клавишником, басист вставил штекер в акустическую колонку, но не в комбик гитариста, а в свой гитарный усилитель. Вставил и включил. Фона, чего я боялся, не было, и это уже считалось заявкой на победу. Он молчит, пацаны, где фон, блять? Спросил гитарист. Да он не фурычит, ни хрена. Успел вымолвить клавишник, когда машинка издала свой первый звук. Вернее, нет. Машинка пока молчала, моя гитара соло вступления дыма над водой по звуку совершенно отличного от основной темы, исполненной с фузом. Это был чистый гитарный звук. Это соло я отрабатывал целую неделю, изводя соседей. Тетя Света даже пожаловалась матери. Но та сказала ей, мальчик поступил в музыкальную школу и вынужден заниматься. Чистое соло закончилось и я нажал на кнопку машики. Взял аккорд с бари и начал вступление. Ария попалась хорошая с низко лежащими над грифом струнами, и бари брался относительно легко. После 6 повторов, тун-тун-тун, тун-тун-тудун, тун-тун-тун, тун-тун, я заверещал. Welcome out to Matrix. Верещать я учился в дубовой роще по утрам. Когда я верещал, собаки в соседней части просыпались и начинали выть. Получалось почти в тональность. «Пиздец», — сказал басист, вытащил из нагрудного кармана сигареты и закурил. «Наливай», — попросил клавишник и барабанщик нырнул в басовый барабан, где звякнул стеклом. Во время пения я стал наяривать основную тему ритм гитары дыма. Первый куплет я осилил и замолчал, выключив фуз. Над городским парком повисла гробовая тишина. «Ауеть», — сказал, в последний раз затягиваясь и гася сигарету плевком басист. «Пора на пенсию», — всхлипнул гитарист и мне показалось, что он за напускной шутливостью прячет настоящие слезы. Клавишник, возвращая стакан барабанщику, ничего не сказал, ибо закусывал, но мычал значительно и размахивая помидором пытался показать мне большой палец. Я был доволен. Даже если они не купят мою примочку, о себе я уже заявил. Эти не купят, отправят к другим или скажут про машинку друзьям. «Сколько тебе лет, мальчик?» – спросил клавишник, наконец-то проглотив кусок хлеба. 12, ну и что, ну и что?» – развел руки гитарист. «Я же говорю, пиздец!» – проговорил басист. «Кому еще налить?» – спросил барабанщик. «Чтобы забыть этот чудовищный день разочарований, я столько не выпью!» – махнул рукой клавишник. «Моя самооценка упала ниже каналищации. Ухожу на завод. Заиал ты этим заводом. Кому ты там нужен? Что?» «Плохо сыграл», — удивился я. «Почему день-то разочарований? Ты не поймешь», — махнул рукой басист. «Кстати, есть тема», — сказал я, понимая, что их надо добить. «Так и называется по дороге разочарований. Ну-ка, ну-ка, мальчик, это, кажется, мое», — продолжил Костя клавишник. «Только не верещи, пожалуйста, распугаешь нам всех поклонниц». Я снова тронул струны и, пытаясь исполнить ритм в стиле регги, запел. «По дороге разочарований». Словно очарованный пойду, разум полон светлых начинаний, сердце чует новую беду, во-во, это про меня, продолжай мальчик, к этому моменту я дошел до припева, то ли темнота глаза таращит, то ли тишина скрывает крик, где теперь искать тебя пропащий, оглянешься ты уже старик, крик у него хорошо получился, это про нас, пенсионеры, барабанщик заржал и выдал нужный мне ритм, а хорошо пацан лобает, и тема прикольная, регги, мать вашу. На русском языке, ты где ее спидел, пацан, в Москве был у музыкантов одних, Романов такой, знаете, Алексей, нет, не знаем, мальчик, мы никакого Романова, но песня у него классная, а медляк у него есть на русском, сейчас спою, чуть пьяно качнувшись, сказал я, снилось мне, я просто обожал и пел так трагически, что слушатели обычно плакали, невзирая на пол и возраст, с Женькиным голосом это пока не прокатило, но получилось тоже неплохо. А соляк 11, соляк, партия соло на гитаре, сленг какой у пацана нехилый. «Сливай воду, батон», — сказал после вздоха клавишник. «А я что говорю? На пенсию. Все на пенсию». Это гитарист поддержал. «А эту бы тему сегодня забабахать», — задумчиво проговорил басист. «Не успеем снять», — покрутил головой Костя клавишник. «Да что тут снимать?» — возмутился басист. «Я сейчас могу сыграть. На басу и я сыграю. Да там простые аккорды. Аккорды. Аккорды везде простые. А интонация чуешь? Какая у парня интонация, петь ты будешь? Не-е-е, там высоко в припеве, не вытяну, и я не вытяну, и он не вытянет, а без припева песня, шлак, тухлятина, всех стошнит, и меня стошнит в первую очередь, тебя и без того стошнит, и я даже знаю, когда, а так стошнит гораздо раньше, он когда икнул, меня уже тогда чуть не стошнило, я стоял и откровенно покатывался со смеху, он еще и ржет над нами, пришел, а парафинил и ржет. Это тот же клавишник, которого от меня уже тошнило. Вот пусть он поет и играет. А ты, пацан, может и не клавишах могешь, не могешь, а могешь, сказал я. Я в музыкальной школе учусь на гитаре и на фона. Вот где собака порылась, обрадовался гитарист. Свой парень, коллега, теперь понятно, на каких ты танцах играл. В филармонии, наверное, на утреннике детском, а хотя бы и на утреннике. Иди-ка сюда. Позвал меня клавишник, у него стояла двухклавиатурная восточно-германская вермона-формация. Такие неубиваемые ничем клавиши мы с друзьями модернизировали в 80-х, добавляя им возможности и давая новую жизнь. Неплохой орган для этого времени, подумал я, и что я им на таком сыграю? Партию из того же «Дыма на воде», а почему бы и нет? А ну-ка, сыграй нам что-нибудь, мальчик, удиви еще раз дяденек, чтобы Санька пошел и повесился за сараем. Он подмигнул мне, а глаза его были добрые-добрые. Костя был уже бухой в дымину, и я передумал играть «Дым». Пальцы сами ударили по клавишам тат-тара-та-тара-та вступление из песни «Дитя времени» тех же Deep Purple. Когда закончил вступление, плакал клавишник. Я притянул к себе микрофон, включил его и, продолжая подыгрывать себе на органе, запел «Sweet Child in Time, You'll See the Line». Когда дошло до места, где Гилан визжит, как резаная свинья, я вовремя услышал, как клавишник, обнимая басиста, сказал: «Если он сейчас завизжит, я не удержу в себе, меня вырвет. Его ультразвук щекочет мне желудок». Такого отношения к моему исполнению я выдержать не смог и разоржался прямо в микрофон. Мой гогот, напоминающий глаз сатаны, разнесся над снесенными когда-то могилами предков. 12. Пояснение. Городской парк города Владивостока был построен на снесенном городском прихрамовом кладбище. Снесен был и сам Покровский храм, в настоящее время восстановлен. Его послал к нам сам сатана, промямлил зеленее Костя клавишник, и его вырвало прямо на басиста. «Блядь», — заверещал басист, — «сука, что он жрал такое красное? Так, это, селедку под шубой, свекла там, а, тебе же не хватило, ты пришел позднее, так вы еще до меня бухать начали», — разорялся басист. «Сволочи, повыгоняю вас всех». «Я не пил», — сказал гитарист. «Да ты больше всех шубы сожрал», — предъявил барабанщик. «Я только закусывал, я ему отдавал». «Ну, Гутман, блядь», — споил клавишника. «Как играть будем?» «А что, без клавиш не играли?» «Мы без всего играли», — рыкнул басист, обтирая джинсы какой-то тряпкой. «Блядь, Славик, ты моей скатертью обтираешься, в которую я гитару заворачиваю», — заскулил гитарист. Голос у него был какой-то блеющий. «И этот у них поет?» — подумал я. «Центральный вокалист? Тогда я, Лучано Паваротти. Я могу заменить клавишника», — сказал я. «Ты наш репертуар не знаешь», — вяло отмахнулся басист. «Может, кого за вальком послать? Он в матросском сегодня, Толик на свадьбе». «Вот блять, блять и блять, это какой же у вас репертуар, что я его не знаю? Мы Битлов играем», — с вызовом сообщил басист. «Эх, от Бейс Найб знаешь, а Yesterday?» Я включил микрофон, ударил по клавишам и запел. «Yesterday, all my troubles seemed so far away, now look as so they hit to say, oh, I believe in yesterday». И тут же забарабанил по клавишам. «It's be a hot day's night». «Может, действительно этого возьмем? 20 минут до открытия», — сыграет он. «Видно же, наш пацан, рок-н-ролльщик. То-то, что пацан, ему 12 лет. Нас за решетку посадит за растление малолетних. Ему к мамке бежать надо. Она милицию заявит, если он домой к 9 не придет», — а мы до скольки работаем, вот то-то, мать знает, что я сегодня могу задержаться, вы кнопку мою купите, если купите, я бесплатно сегодня отыграю». Басист с гитаристом переглянулись. «Бесплатно – это хорошо», – почесал затылок басист. «Фус нам нужен», – сказал Гутман. «Фус приличный. Давай так, мы сегодня погоняем твою игрушку, а потом решим, за сколько ты ее хочешь продать. За дорого мы не возьмем», – встрял Гутман. «Вы не возьмете, другие возьмут, и никакого прогона не будет. Или терете, и я играю, или не берете, и я иду к другим музыкантам. Вечер только начался, а кабаков в центре города много». Музыканты переглянулись. «Ну ты ухарь», — покрутил головой Гутман. «Ухарь купец, удалой молодец, за жабры нас берет. За сколько отдашь свою машинку?» 500. Гитарист просто раскрыл рот и не мог вздохнуть. Басист выразился понятнее. «Да ты ахил, малец, иди пасись». Я пожал плечами. «Такая за кордоном сотню баксов стоит. Не хотите брать, не надо. Пойду я тогда. Так сотню же, а не 5. Попробовал развести меня гитарист. «Так баксов же, вы сегодняшний курс доллара на советском рыночной пространстве знаете?» Музыканты переглянулись. «Мы-то знаем, а ты, и я знаю, но вам не скажу, трындишь, что знаешь. Так, с вами все понятно, пошел я. Ну, ладно тебе, пацан, зачем тебе такие деньги? Я не один, неужели думаете, что я сам ее сделал?» Парни снова переглянулись. «Давай за 400, хорошая цена». «Кнопка хорошая и цена хорошая». Я скривился, но торговаться не хотелось, а поиграть наоборот. «Деньги где?» «В тумбочке», – пошутил басист. «У Гутмана». «Отвянь», – огрызнулся Гутман. «Будут деньги. Через час будут. Позвоню, привезут». Глава 10. Со Smoke on the Water и начали. Причем Гутман позволил мне сыграть сольное вступление чистой гитары, которая, как уже говорилось раньше, никакого отношения к песне не имела и являлась простой затяжкой концертного времени, или приколом Ричи Блэкмора. Но соло молодежи понравилось, некоторые даже похлопали, а я услышал: «Смотри, какой у Славика в группе новый симпатичный мальчишечка, совсем молоденький». Я нашел глазами говорившую. Прямо у сцены толкались 3 девчонки лет 17, чуть в стороне от них кучковались еще 4, потом еще, насчитал 6 групп разновозрастных девушек, бросающих друг на друга неприязненные взгляды. Я улыбнулся своим мыслям, а те девчонки, на которых смотрел я, помахали мне руками. «Нафиг, нафиг», — подумал я, подыгрывая Гутману, терзающему мой фус и развивающему основное вступление дыма. Его музима через машинку давала более благородные звуки, чем моя акустика. Гутман расплывался в улыбке. Толпа начинала заводиться. Кое-кто начал танцевать, образовав небольшие бублики, в центре которых никого не было. В бублик подходили и подходили свои, периметр увеличивался, и в конце концов кублики начинали соприкасаться. Возникали конфликты, иногда драки, а в центр круга почему-то так никто и не заходил. Я сам когда-то так танцевал. В 70-е годы танцевали довольно странно. Да и как можно танцевать под тяжелый рок? Только маршировать. Вот все и маршировали, изображая из себя полуроботов. Кстати, сам танец роботиха и его отпрыск, брейк-данс, появились гораздо позже. Мелькнула мысль, что можно попробовать продвинуть брейк-данс. Должен же я что-то изменить в этом мире. Начну с малого. Привью молодому поколению тягу к спорту. Нижние формы брейк-данса очень даже похожи на китайское ушу стиля дракон. Когда-то, когда я немного освоил карате, мне пришла в голову идея включить в танец движения из каратэковских ката. При отсутствии любого смысла в движениях остальных танцующих, мои движения многим нравились, а связка блоков, аге, учи, гидан, сотауке, принималась всегда на ура. Но этот прорыв в танцах лично я сделал в 79-м. Сейчас, в 73-м, карате пока еще не затронуло общество, и такие движения могли у остальных танцующих вызвать отрицательные эмоции. Толпе не нравится, когда кто-то ведет себя не как все, могли и побить. С карате, по мановению чьей-то руки, охватившему широчайшие массы мужского, и не только, население от мала до велика, случилось что-то непонятное. Оно вдруг появилось и потом его также вдруг запретили. Говорят, произошел всплеск насилия с тяжелыми последствиями и грабежей. Карате за кратчайший срок ставило сильнейший удар. Правда, в ущерб подвижности. Но грабителям не нужна была подвижность. Грабитель наносил жертве неожиданный акцентированный удар и снимал ценные вещи с бесчувственного тела, как говорил таксист из бриллиантовой руки. Бокс давал движения, полезные в драке. Удар в боксе ставится годами. Некоторые боксеры так и остаются безударными. Недаром возник термин «панчер». А каратисты все проходят тамэсивари. Это обязательная дисциплина, которую без сильного удара не выполнить. Так, размышляя о прошлом и будущем, я лобал на клавишах бездумно. Наверное, поэтому у меня и получалось. Моторика – это, все-таки, рефлексы. А рефлексы – это подкорка мозга. А мозг Женьки теперь оккупировал я, то есть мой разум. Похоже, путем ежедневных медитаций, мой разум постепенно подчинял Женькин мозг. Но его тело, не привыкшее к тем движениям, к которым приучил свое тело я, не могло повторить все команды моего разума. Например, движение какого-то спорта. Мышцы мешали друг другу. Так у меня получалось с боксом и самбо. То есть, ни самбо, ни бокс пока не получались. Но пальцы, кроме мизинца и безымянного, бегали по клавишам относительно неплохо. Женька, оказывается, баловался печатанием на пишущей машинке, которую Сашка откуда-то притащил для распечатывания курсовых. Однако руки сильно устали уже к четвертой песне. Представляю, если бы пришлось играть на электрогитаре. Пальцы стер бы до локтей. Руки устали, сказал я стоящему рядом Славику басисту. Может, я что-нибудь на гитаре сыграю, на акустике. Снилось мне, например, там можно без органа обойтись. А стринга у вас нет. На вермоне есть стринг, отреагировал Славик. Таким стрингом, как на этой вермоне, только крысы из города изгонять. Но не суть, да играй. У тебя и без нас неплохо получалось. Не-не, помогайте. Мне ритм нужен. И между вторым и третьим куплетами проигрыш. После слов за собой. Мне откашляться надо будет. Окей, и ты это. Объяви, что песня написана музыкантом из Москвы Алексеем Романовым. Да, нафиг, надо, Слава, я обещание дал, надавил на него я, не объясняя, что обещание я дал себе. Окей, Славик подошел к микрофону и объявил, а сейчас для вас прозвучит новая песня молодого московского музыканта Алексея Романова. Она называется «Сон», исполнит наш новый клавишник. Он отшатнулся от микрофона. Как тебя зовут, парень? Джон, сказал я. Сдвиг снова наклонился к микрофону. Наш новый клавишник Джон. Девушкам он позволяет называть себя Джонни. Итак, медляк. Эхо ревербератора подхватило и понесло. Ляк-ляк-ляк-ляк. Петь я начал сразу. Снилось мне, неожиданно выпал снег. Басист ударил своим тудум на неожиданно так неожиданно, что многие вздрогнули. А барабанщик ударил в тарелки на слово «выпал» и мороз пробежал по моей коже. Получилось неожиданно круто. Проигрыш я намеренно повторил, попискивая высокими струнами. Жаль, что это только снилось мне, закончил я петь. Фух, выдохнул Славик. Ну, ты, брат, дал им. Он не нашел какого-то слова и протянул мне руку, а в микрофон кикнул. Девушки, это, Джонни. Девушки смотрели на меня подозрительно пристально. Мне захотелось похулиганить. Давай я преслизбацаю. Хаунд-дога. Славик хмыкнул и посмотрел на Гутмана. Пресли запрещен худсоветом, сказал тот, особенно хаунд-дог, да и не поймет тут никто на площадке, рок-н-ролл ведь чистейший, тут такое не прокатывает, не Америка, давайте лучше Sweet Child споем, я основную, он на подпевке по высоким, у нас никто не вытянет, окей, сказал Славик, ладно, пожал плечами я, два медлика подряд, не жирно, нормально, я завел шарманку под названием Вермона и мы втроем очень неплохо исполнили Дитя Времени. Потом были песни советской эстрады. Спели и песню Юрия Антонова «Для меня нет тебя прекрасней». После большого перекура, во время которого, я, вспомнив про Женьку Позднякова, метнулся ко входу, но выходить не стал. Контролерша не впустила бы без билета, однозначно. Маякнув Жонке, толкающемуся за невидимым барьером, я отошел в сторону к сетке, туда же подошел и Позняков. Рядом с ним толкались недовольные парни, слегка быковатые на вид. «Это ты там, что ли, на сцене пел?» – недоверчиво вопросил клубный кореш. «Я, Женя, припахали. У них клавишник заболел. Вот и попросили. Молодца. Нормально ты про снег спел. Новая песня. Ну чё делать будем?» Пацаны недовольны. Говорят, так НЕ договаривались. «Башляй, по пятерику, да мы пойдем». Договаривались по трояку на брата. «Готов и по пятерику, базара нет. Но если подождете, дам 30. Каждому, улыбнулся Женька. На всех, Женя, на всех. А как мы их делить будем? Ладно, Жень, берите двадцатник и валите. Я полез в карман. Чё он такой наглый? Спросил один из толпы. Сейчас на ухо поставим и все. Я тебе, блять, поставлю ухо. Это мой бизнес-партнер. через него тебе футболка оттопырилась по дешману. Ни хера себе, по дешману, полтинник. Все, бля, не трынди, а то вломлю, прервал Женька рассуждение о справедливости. Мы с ним вместе боремся еще, а это даже важнее бизнеса. Правда, Жека, точно, подтвердил я. Надо будет, я за Женьку, пасть порву и моргало выколю, и за вас встану, только за деньги. Да мы и сами кому хочешь моргало повыкалываем. Бы-бы-бы, выразил свое отношение к происходящему другой интеллектуал. Я посмотрел на Женьку, тот пожал плечами и скривился. Короче, вот вам по пятерке, выдал я Женьке двадцатку. Хотите ждите, хотите нет, а мне на сцену пора. Сыграли и спели еще несколько песен из репертуара Славика. Потом я спел антоновскую «Снова месяц взошел на трон», еще не спетую автором. Чужие песни мне были не нужны, но будущих советских авторов я объявлял, а зарубежных нет. Так, например, я без зазрения совести исполнил под гитару пару песен Джо Дассена. Мне, после каждой исполненной песни, начинали хлопать. Девушки, естественно. Мастерку я снял и остался в футболке с индейцем, на которую обратили внимание и музыканты. Классный прикид у тебя, Джон. Стильно. Где брал? Я бы такую своему Димке взял, как-то сказал Славик. Сыну, офигел, что ли? Брату, мне 22 еще. Нафиг жениться, когда вокруг такие девчонки. Тебе, кстати, не предлагаю задержаться после танцев. Мы потом к Толику на Фатеру едем. С девчонками, конечно. А ты, Джон, мимо кассы пока. Извини. Понятно. Я домой. Мы тебе машину дадим. За нами такси приедет. Так мы тебя сначала отправим. Нормально. Спасибо. А футболку я тебе принесу. Какой у брата размер? Да он такой же худой, как и ты. Лады. Договорились. В следующую субботу принесу. Готовь сороковник. Заметано. Фирма, вроде Штаты, но хрен его знает. Цыгане сейчас такое лепит. Да не, я фирму отличаю. Настоящие. Я мысленно усмехнулся, вспомнив, как эта фирма буквально через пару лет заполнит города СССР. И тут я вспомнил про холщовые сумки типа торба с отпечатанными на них пугачевыми и машинами времени. Это был настоящий бум. Их выпуской можно было наладить, но тут трафаретами не отделаешься. Нужна высокая печать. Такие мысли промелькнули в голове, а я играл и играл, участвуя в подпевке, грамотно вставляя свою терцию или квинту. Басист уже перестал одобрительно кивать, оценивая мой вклад в общее творчество. Вымотался я посильнее, чем на спортивных тренировках. И когда музыканты пришло такси, подъехавшие прямо к танцплощадке, я валился с ног. Ждал меня только Женька. Поэтому мы с ним забрались в 24-ю «Волгу» и отлично добрались до дома. Платить таксисту я не стал, так как мне было сказано, что за все уплачено, пацан, а он и не настаивал. Он лишь спросил: «Славик твой брат, что ли?» «Ага», — сказал я. «Понятно. Ну, прощай, до свидания». Мать встретила словами: «Больше я тебя никуда не отпущу». «Понятно?» Не стал спорить я и вытащил из гитарного чехла 380 рублей. Вот честно заработанные деньги, но имей в виду, что одна половина наша, а другая половина – Мишкиного отца. «Сколько тут?» – спросила мать, беря дрожащими руками 4 пачки рублевок. «380 должно быть, я не пересчитывал. Одна упаковка вскрыта. Потому 380, а не 400. Наши 190, мам. И знаешь, что, давай положим их в одно укромное место. Какое? Пошли, покажу». Мы прошли в нашу комнату. Я прикрыл дверь и показал на приготовленный мной заранее карман в моем диване. Прямо у моего изголовья со стороны стены. «Ты хочешь их хранить у себя?» — обиделась мать. Она хранила деньги в секретере, и мы знали это. Сашка иногда пользовался забывчивостью матери, и это знал я. Женьке не нравилось, когда мать в задумчивости стояла перед открытой дверкой секретера. Сашка знал о возможном пополнении семейного бюджета, а потому, от греха подальше, я решил перестраховаться. «Мамуль, это твой дом, и где бы мы ни положили деньги, если ты их можешь в любой момент взять, то это твои деньги. Я обещаю, что я их точно не трону. Ты же видишь, что я и на футболках зарабатываю. Вижу, как ты меня назвал. Мамуля, красиво звучит», — женщина грустно улыбнулась. Было видно, что мои слова ее успокоили. «Ну и хорошо, ложимся». «Почему задержался?» «Поиграл немножко на гитаре и сам послушал, как играют. Учиться же надо, а где можно гитару послушать? Только на танцах. Сам-то не танцевал», — улыбнулась мама. «Вот еще, там девочки. Хаем, девочки. нам таких девочек еще рано, танцевать. Мать засмеялась. Иди, поешь. Я мясо с баклажанами потушила, а я и забыл, что голодный. От мысленной картинки мяса с баклажанами у меня потекли обильные слюни. Метнулся в ванную, помыл руки и в 10 минут доел оставшийся продукт. Мясо – это наша надежда и опора. Организм надо питать животным белком и витаминами. Хочу, чтобы на мне скорее наросло мясо, взмолился я, откидываясь на постели. Все тело болело так, словно меня били палками. Сон напал на меня сразу, ударив мешком со сновидениями, в которых вокруг меня кружились и смеялись девочки. Они звали меня Джонни, Джонни, Джонни, а я им отвечал: ау, е-е-е. Проснувшись среди ночи от сильной полюции, я выматерился, достал чистые трусы и сходил в туалет, где их и поменял. Тяжелое время, детство, подумал я, природу не обманешь, так и становятся сексуальными маньяками или насильниками. Раньше в 12 лет уже женились, или на Ивана Купала сбрасывали напряжение, да и просто можно было девке под подол залезть, а там, блять, да что ж такое-то, неужели я не поборю это тело где, блять, мой дзен? Как заставить гормоны не бурлить? Я сидел на унитазе и думал о насущных проблемах, когда услышал скрип половиц. Пол перестилать надо, соседка снизу уже жалуется, что половицы скрипят, когда мы ночью в туалет ходим. Я уже хотел тихо сказать, что сейчас выйду, свет ночью мы никогда не включаем, когда понял, что кто-то проходит мимо. Сашка снова хомячил ночью и возвращается в свою, то есть в мою комнату, подумал я. Но половицы скрипнули в другой тональности. «Ах, ты ж поросенок!» – возмутился я, хотя и предполагал нечто подобное. Слишком уж Сашка неадекватно реагировал на то, что у нас в семье появились деньги и их должно появиться еще больше. Брат последнюю неделю ходил возбужденный, хотя обычно он вел себя, как типичный флегматик. Был медлительным и так погружен в свои мысли, что с трудом переключался на другую задачу. Приоткрыв дверь туалета, я увидел на фоне света фонарей, бьющих нам в окна, силуэт человека. Может, это вор? Подумал я о том, что кто-то мог проникнуть в квартиру, однако с горечью усмехнулся. Так и было. Это был вор, но вор оказался своим. Крадучись, выйдя из туалета, я, стараясь наступать на скрипучий пол рядом с плинтусом, я так делал, не желая будить мать и соседей, скользнул в приоткрытую дверь Сашкиной комнаты и сел на стоящий у письменного стола стул. Я сидел в темноте, и у меня колотилось сердце. Хотя, казалось бы, отчего ему так биться? За прожитые мной годы пришлось пережить много разных ситуаций, и в такой можно было бы совершенно не волноваться за результат, ведь не мои это родственники. Женщина, что спит в соседней комнате и не догадывается, что ее сын как минимум вор, а как максимум, хрен его знает, что там у него, как максимум, если он решился обокрасть свою мать, и, похоже, воровство свалить на меня. Снова осторожно проскрипели половицы, свет вспыхнул. Я сидел с закрытыми глазами и, открыв их, увидел щурившегося на меня брата. В руках у него, сука, были мои деньги. Мои, блять, почти 400 рублей. Я некоторое время моргал глазами, затрудняясь что-то сказать приличное, потом подошел ближе и заглянул ему в глаза. Там я увидел не страх, а мысль, как бы от меня отделаться, и я понял, что сейчас, в состоянии аффекта, он может меня убить, а потом свалить на проникших в квартиру бандитов. Его глаза заметались по комнате, и когда остановились на чем-то находящемся у меня за спиной, я его ударил. Ударил ногой между ног. «Уй!» – застонал он, выронив пачки денег и падая на пол, свернувшись калачиком. Я молча взял деньги, погасил свет и вышел, забыв про скрип. «Что там?» – сонно спросила мать. «В туалет ходил. Надо перестилать пол», – прошептала мать и заснула. Я заснуть не мог долго. Да что там долго? До самого утра, когда мать проснулась и тихонько засобиралась на работу, я так и не уснул. Притворившись спящим, я лежал на левом боку. Мать подошла, поправила на мне одеяло и скользнула рукой к стене. Потом она облегченно вздохнула. Мысленно вздохнула я и подумал, что слаб человек по отношению к деньгам. Слава богу, это не сон, услышал я голос матери. Услышал и застыдился своих только что мелькнувших мыслей. Глава 11. Было воскресенье, но мать еще вчера сказала, что ее вызвали на работу. Кто-то у них на заводе заболел или заболел, а месячную норму бригады надо было выполнять, или снизиться квартальные премии. Я еще подумал, что грамотно руководство завода делает, не давая трудящимся гнать план в конце квартала. Такой гон, как мы все знали, приводил к увеличению брака. Радиозавод, как предприятие режимное, стремился к тому, чтобы выпускать продукцию стандартно качественную. Пусть может невысокого качества, но стандартного. Мать ушла рано, а потому до вечера не знала, что Сашка из дома ушел и ушел, собрав вещи. Причем почти все свои вещи, которые смог унести в трех сумках и чемодане. Откровенно говоря, я слышал, как он уходил, так как услышал характерный скрип и щелчок замка закрываемой входной двери. Я проводил его взглядом из кухонного окна, где, якобы, пил утреннюю воду. Я каждое утро в 5 часов пил воду и бежал в лес на тренировку. После этой бессонной ночи и вчерашней работы на сцене, тренировка отменялась. В Сашкиной комнате на столе лежала записка. «Мама, я решил снова жить в общежитии. Пусть в этой комнате живет Женька. Благодетель, блять», выругался я, прочитав шедевр лицемерия. Мать сначала расстроилась, а потом обрадовалась, ведь теперь не у меня будет своя комната, а у нее будет своя комната. У нее, взрослой женщины. Вдруг осознав это, я взбесился. «Сашка, видите ли, должен был, сука, заниматься. Еще надо узнать, чем он там занимался. Но если в общаге сейчас живет, значит, учится. А если не в общагу перебрался, ведь он мог жить дома, потому что его из вуза выперли. А ведь вполне возможно, что и выперли. И тогда понятен его интерес к деньгам. Если он собирался куда-то уезжать, то ему на первое время нужны были деньги. Наверное, так, схожу в институт, узнаю». Я уже переместил свои вещи в свою комнату, разложив и развесив их в трехстворчатом шифоньере. Перенес школьные принадлежности, разместив учебники на настенных полках. Короче, переехал. В этой комнате слева от двери была ниша глубиной на ширину прихожей. Она и была, по сути, продолжением прихожей. Некоторые соседи сверху со стороны комнаты нишу зашивали, а со стороны прихожей расшивали и делали кладовку. Сосед с пятого этажа занимался фотографией и такой кладовки сделал себе фотостудию, даже проведя туда воду и слив. Я зашивать нишу не стал, туда вмещалась двуспальная кровать, если что, поэтому диван Ладогу я туда из маминой комнаты переместил, а Сашкину панцирную кровать, которая там и стояла, разобрал. Еще у меня имелся балкон. Наша квартира была похожа на Мишкину, только у них было два балкона, южный и северный, а у нас только северный. У них в нише тоже стояла Мишкина Ладога, а у окна, как и у меня, письменный стол. Государство делало стандартные квартиры, выпускало стандартную мебель, приводило к определенным стандартам жизнь граждан, пыталось воспитать стандартного человека. Последнее не получилось. Человеки получались неплохими, но в стандарты не помещались. Русские люди по натуре волюнтаристы, и загнать их в рамки стандарта не получилось ни у Чингисхана, ни у царей, ни у нынешней власти, ни у какой другой. Да, стандартизировать жизни граждан у советского правительства тоже, как мы знаем, не получилось. Попытка осуществлять снабжение граждан товарами повышенного спроса только узкий круг заинтересованных людей привела к невероятному расширению такого круга граждан и созданию подпольных производственных империй, а значит, воровству в масштабах всей страны. Буквально все предприятия гнали левак, даже режимные. А левак – это хищение комплектующих, сырья и материалов. То, что запрещало государство, а именно, частное предпринимательство, оно же и создало, только нелегально. По мне, так удивительный бред. Самое интересное, что все обо всем знали, пользовались, а законодательно запрещали. Мне с одной стороны было легко заниматься своим делом, как цеховику, можно было выбрать перспективное направление, но кроме рисования и радио делать я ничего не умел. И то, называть рисование, изготовление трафаретов и штампов, кощунственно. Другого я пока не мог. Не мог себе даже позволить начать заниматься рисованием акварелей. Акварель требует дзен, а к дзену надо сделать первый шаг, а я его сделать боялся. В перспективе я планировал начать платно тренировать мальчишек и девчонок, давая им основы карате, но о себе, как о тренере, можно будет заявить только через год, когда окрепнет мое тело. Года должно хватить. Как уже говорилось, обсы КГБ меня не пугали. До 16 лет я мог заниматься даже валютными операциями. Сейчас уголовная ответственность несовершеннолетних начиналась с 14 лет. Но и то только за совершение убийства, кражи, разбоя, грабежа, нанесение тяжких телесных повреждений, злостного хулиганства, изнасилования, умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшие тяжелые последствия. Это я вычитал в Уголовном кодексе СССР от 1960 года в книжном магазине, куда специально зашел, дабы восстановить понимание своего юридического статуса. То, чем уже занимался я, уголовной ответственностью мне не грозило и в 14 лет, а 2 года, я мог себе позволить, вообще ни о какой ответственности не думать, а ведь до 58 года уголовка грозила детям уже с 12 лет. Днем я снова посетил барахолку, продал пару футболок Позднякову, и когда шел назад к трамваю, заметил слежку. Меня вела не какая-то гопота, на что я рассчитывал, разглядев первую фигуру, а чья-то служба наружного наблюдения, скорее всего, милицейская. Не мог я так быстро заинтересовать контору глубокого бурения. Наружка особо не шифровалась, потому я, после третьей передачи, ее и обнаружил. Первый, что вел меня от барахолки, передал своему коллеге женской наружности через 100 метров. Та передала меня третьему, а третий сел со мной в трамвай номер 5, шедший от Баляева до железнодорожного вокзала. Мне надо было делать пересадку на Луговой, но я проехал мимо. Бельмондо, так Бельмондо, подумал я, вспомнив анекдот. У меня как раз осталась одна майка. Женька сетовал, что кроме сотни у него денег нет, а мы договаривались 3 по 40. Мне не хотелось продавать Женьке 3 штуки за сотню. Жаба меня победила, и я отдал ему 2 футболки за 80. Жук, как я его стал звать, а он и не думал обижаться. Видимо, хотел бессовестно нажиться на мне, но я попытку сию безжалостно пресек. Доехав до центра, я вышел возле зеленых кирпичиков и увидел моих трамвайных попутчиц цыганской наружности. До конца лета оставалась еще неделя. Сегодня было 26 августа. Еще неделя и я, мать ее, пойду в школу, мать вашу. А та-а-эм, как подумаю, что мне там грозило, начинал натурально дрожать от страха. Здравствуйте, Клава. Едва ли не с поклоном поздоровался я. Цыганка выставила руки ладонями вперед, создавая, видимо, какую-то цыганскую защиту. Оглядела меня с ног до головы и тяжелым гнусавым басом спросила, словно золотая рыбка у старика: «Чего тебе надо, мальчик?» «Мне бы для начала корыто, золотая рыбка», — позволил себе пошутить я. «Какое корыто, мальчик? Иди, давай, до свидания. Мы с вами ехали в трамвае. Клава, это тот мальчик, который здорово играет на гитаре, про которого говорила вчера Татьяна. Якорный бабай», — мысленно выругался я. «Так это та девчонка трамвайная стояла с 2 подругами возле сцены, значит, ее зовут Татьяна, писец мне». Из-за спины толстой Клавы вынырнула и подошла ко мне попутчица, сунувшая мне в карман 3 рубля. «Чего пришел?» – заинтересованно спросила цыганка-незнакомка. «Татьяна понравилась? Наша Татьяна всем нравится, да не все ей нравится». Я дернул плачами. «Я ее и не заметил вчера, ха!» – воскликнула Клава. «А кто тогда на нее пялился вчера?» Я улыбнулся. «Я там ни на кого не пялился, хотя, было на кого и помимо вашей Татьяны». Клава возмущенно выпучила глаза, вздохнула и хотела сказать что-то резкое, но вдруг из стоявшей автомашины «Жигули» ВАЗ-2101 бордового цвета раздался мужской, откуда торчали чьи-то ноги в кожаных туфлях на босу ногу, раздался смех. Из машины, продолжая смеяться, вылез типичный цыган с гитарой в бордовой кожаной жилетке. Отсмеявшись, цыган прищурился и сказал: «Вот молодец, а, так и надо с ними, с женщинами. Им палец отдашь, они руку откусят, сердце отдашь, жизнь заберут, а душу отдашь, в ад попадешь. Меня Роман зовут». Он протянул ладонь для рукопожатия. «А ты?» «Дай угадаю». «Не надо угадывать», — улыбнулся я. «Татьяна слышала, как меня зовут. Евгений». «Ай, какой умный мальчик!» — восхитился цыган и, покачав головой из стороны в сторону, повторил: «Какой умный мальчик, а пришел к цыганам. Зачем? Долг отдать». Я сунул руку в карман и, достав пачку разнокалиберных денег, составлявших 100, достал из нее 4 рубля 4 бумажками и протянул их цыганке-незнакомке. Остальное вернул в карман спортивных штанов и застегнул молнию. «Спасибо», — сказал я, — «мне очень пригодились ваши деньги». Цыганка, скользнув взглядом по рублевым купюрам, нахмурилась. «Я тебе давал и меньше. Я из них сделал деньги. Это суд процент. Умный мальчик», — восхитился цыган. «Он знает про судный процент. Я тебе давала 3, ты возвращаешь 4. Сколько, по-твоему, это процентов?» — улыбнулась цыганка.